Глава 31. Соглашение. Королевский дворец. Атернан. Шерп. Дора. Матис поперхнулся воздухом. Закашлялся так сильно, что Брану пришлось встать и не по-королевски похлопать друга по спине. «Вы женаты?» — прохрипел Тис, рассматривая нас слезящимися глазами. «Конечно!» — ухмыльнулся король Аменции и продемонстрировал запястье, на котором золотилась вязь брачной татуировки. «Если это правда, то я немедленно увольняюсь. Пусть она будет твоей проблемой. О, боги Энвера! Я дожил до этого прекрасного момента. Дора, я тебя люблю сильно и безусловно, но твоя безответственность выводит из себя. Так что, друг, теперь твоя очередь». Матис откинулся на спинку стула и широко улыбнулся. «Это иллюзия!» — буркнула я, пытаясь рассмотреть узор на татуировке. Но Бран отдернул рукав, скрывая ее. И я только резко выдохнула, отгоняя возникшее подозрение. «Не иллюзия!» — хмыкнул мой супруг. Я чуть себя по лбу не стукнула, вспомнив, что он вообще-то женат. Так что у татуировки нашлось простое объяснение. Хотя мне и показалось, что раньше мне ее уже доводилось видеть. Да все равно. Главное, чтобы ты мог ее удержать, желательно в спальне. На крайний случай, в пределах дворца. Матис прикрыл глаза. Улыбка сползла с его губ. Я устал, Дора, разгребать все это. Знаешь, благодарю тебя за повышение. Но не уверен, что смогу это вытянуть. Тот, кто занимался этим до меня, был или некомпетентен, или относился к работе как к развлечению. Не помнишь, кто из лордов занимал это место? Дядя Эдвера. Они работали в паре, обеспечивали всю безопасность. Ответила ему. Рядом кашлянул Брандос, но я предпочла не заметить намека. Этот твой лорд проник везде. «Да, кстати, как он отнесся к скоропалительному браку? Ведь все ждут, что ты объявишь его своим будущим мужем». «Пусть ждут». Обернулась к Брану, улыбнулась своей самой милой улыбкой. «Ваше Величество, а не хотите ли вы прогуляться? Мне нужно поговорить со своим подчиненным наедине». «Не хочу. Я пришел к другу, которого давно не видел». «Но вы, Ваше Величество, можете немного погулять, пока мы обсудим свои дела». Скрипнула зубами и беспомощно посмотрела на Матисса. Тот понял, что я хочу о чем-то с ним поговорить. Вздохнул, принимая, что ему в очередной раз придется разбираться с моими проблемами. «Бран, можешь оставить меня с Дорой?» «Раз уж вы так близко знакомы, то я даже пообещаю, что выделю ей конвой или сопровожу до комнат сам, чтобы наша красавица никуда не влипла». «Ты разговариваешь со своей королевой», — напомнила ему. «Я прикладывал к твоим коленкам листья дорожника, так что считай, что видел тебя во всех неприглядных видах и имею возможность для шантажа», — подмигнул Тис, вызывая у меня улыбку. «И знаю, на что ты способна, когда отключаешь голову. А сейчас ты ей явно не пользуешься, если разгуливаешь одна». «Я не одна». Продолжать спор не стала. Он во всем прав. «Сама же говорила, что мне опасность угрожает. Но решила, что смогу перехитрить тех, кто замыслил убить королеву Дормери. Да, выиграла один день жизни. Но кто сказал, что убийца только один? Вдруг есть тот, кто просто хочет избавиться от меня, невзирая на сопутствующие жертвы и проблемы. Да, это казалось не так интересно, как я себе представлял». Со вздохом поднялся Брандос. «Матис, ты, думаю, знаешь, где меня найти? Буду тебя ждать. Нам есть что обсудить». уверен в этом». Серьезно кивнул он и бросил на меня быстрый взгляд, который я заметила краем глаза. «Потом разберусь, какие там личные дела у главного следователя моего королевства и короля другой страны. А сейчас есть дело, которое не терпит отлагательств. Матис, мне очень нужна твоя помощь». Начала проникновенно. «Ты же знаешь, я всегда готов тебе помочь». «Знаю, и благодарна тебе за это. Ты не представляешь, как я дорожу нашей дружбой и тобой». «И поэтому усадила сюда», — буркнул он. «Еще скажи, что тебе не нравится». Вздохнула, потому что отлично знала, что друг возмущается только для вида, а на самом деле в восторге от новой должности. Но мне об этом не скажет никогда. «Так», — мотнула головой. «У меня мало времени, а дело серьезное». «Я слушаю». Собрался Матис и сел прямо, внимательно смотря на меня. «Помнишь того мужчину, с которым я сидела в камере, когда на меня покушались? Ирвина?» «Да». Матис нахмурился и взглянул на дверь. Зажмурился. Снова посмотрел на меня. «Это мой хороший друг», — я говорил. «Я помню, и именно поэтому пришла к тебе». Собралась духом и словно прыгнула с обрыва. «Я хочу, чтобы ты его нашел». «Зачем?» — глупо моргнул Тис. «Как это зачем? Я его люблю». «Любишь?» — повторил за мной он и снова откинулся на спинку стула. «Ты его любишь и ищешь. Ищешь, потому что любишь, а...» Махнул рукой в сторону. «Ничего не понимаю». «А что тут понимать?» Удивилась. «Я познакомилась с Ирвином. Провела с ним рядом некоторое время и влюбилась. Ведь так это у людей бывает». «Не знаю», — хмуро ответил Тис. «Я не человек. Я вечный работник на службе королевы. Засыпаю в этом кабинете, просыпаюсь, вижу морды разбойные. Откуда я знаю, как у обыкновенных людей бывает? Мне найти тебе жену?» «Упаси Бог», — ужаснулся он. «Мне тебя хватает». «Так, вернемся к колесу Архи. Ты любишь Ирвина?» «Да». «Ничего не понимаю. А он знает?» Вздохнула, покачала головой. «И этот человек обвиняет меня в глупости». «Нет». «Я очень надеюсь, что он испытывает ко мне ответные чувства. Но я ни разу не говорила ему о своих. Но очень хочу рассказать. Именно поэтому прошу мне помочь его найти. Понимаешь ли, мы с ним расстались на Тайверде. И я не сказала, кем являюсь. Побоялась или сглупила. Один Лакка знает». «Дора, подожди. Ну, вы же женаты». «Матис», — рассмеялась. «Ты же знаешь о моей ситуации. Ты сам помогал мне скрывать татуировку первое время, пока дар не проявил себя». «Ага». Он сел ровнее. «Кажется, я разобрался. Поправь меня, если я не прав. Ты влюбилась в Ирвина, но испугалась сказать ему о том, что чувствуешь. Сбежала. А теперь одумалась». «Верно». «Не хотелось чувствовать себя глупой, но ничего не попишешь». «Отлично. Ты не знаешь, где искать Ирвина, но при этом тебя связывают с Брандесом брачные узы. Так?» «Это не то. Он женат, но не на мне. Я просто попросила его подыграть на завтрашнем празднике». Бран женат? Кажется, Матис удивился. Но я раньше не видел у него татуировки. Иллюзия. Возможно, он ее скрывал. Как и ты? Открыла рот, собираясь ответить. И замерла. Король Брандос использовал иллюзии, сильную магию. В каждом заклинании чувствовался опыт. Ведь с такой легкостью творить чудеса, мимоходом, не обращая внимания, это нужно обладать поистине большим даром. Мои советники не рассказывали, что он маг-иллюзионист. Да я этим и не интересовалась особо. Все равно не думала, что нам с ним предстоит встретиться. И когда стояла там, в холле, рядом с ним, касалась его руки, совершенно не чувствовала отторжения, хотя, говорят, магия не любит посторонних. Бран казался своим. Или это меня приняла его магия? Подняла взгляд на Матисса. Словно он мог помочь мне собрать воедино все кусочки рассыпавшейся мозаики. Но, кажется, его помощь была уже не нужна. Наверное, не только любовь делает людей глупыми, но и само сознание того, что любишь. Я ведь всегда гордилась тем, что легко нахожу выход из любой ситуации, что мои решения ведут к наилучшему результату. Так почему именно сейчас оказалась такой слепой? Что это? Божественная шутка или моя узколобость? Мне не нужно искать Ирвина. Тихо спросила у Матисса. Нет. Едва заметно улыбнулся он. Потому что он уже во дворце? Конечно. Но почему он мне ничего не сказал? Знаешь, Дора, я всегда помогу тебе. Но лезть в твою личную жизнь не буду. «Поможешь? Точно?» «А вы сомневаетесь, Ваше Величество?» Матисс приподнял бровь, опять выражая сомнение в моей умственной деятельности. «Я ваш верный подданный». «Поможет. Даже если не захочет, то все равно придет на выручку, потому что знает, что если я поставила себе цель, то буду идти к ней даже во вред себе». И тогда лучше быть рядом, чем разбираться с проблемами, которые будут копиться вокруг меня, нарастая как снежный ком. А все будет именно так, ведь я уже приняла окончательное решение и не собираюсь отступать. Тогда наклонилась над столом, протянув руку Матиссу. Приступим к обсуждению. Чего? Твоей помощи, конечно.